Глава 7. То, что его тьму нарочно спровоцировали, это я могу тебе со всей уверенностью заявить. И Нетар только что гром и молнии не метал. Уж кому как не мне это знать. А мир с тьмой прекрасно управляется абсолютно во всех случаях, не считая выплесков из-за тебя, конечно. И на этом поединке запросто бы со своей силой совладал, если бы не влияние извне. Тут явно все тщательно спланировали. А из-за чего произошел поединок? Я надеялась, хоть и Нетар знает. Но хранитель осведомленностью не порадовал. Амир мне не докладывал. Он вообще мало что рассказывает. Но, полагаю, особая причина там и не понадобилась. Эти двое давно уже не взлюбили друг друга. А теперь еще и на кону престол Данготара. Попытайся сама у Амира спросить. «Ты думаешь, он мне скажет?» Я скептически смотрела на духа. «Думаю, нет. Если хотел бы, то еще до поединка бы рассказал о причине». И Нетар вздохнул. Хотел добавить что-то еще, но в спальне материализовался мрачный Джорин. «Бесполезно», — отрывисто выдал он. «До второго хранителя никак не добраться. Он полностью обезопасил себя. И, похоже, уже давно. Даже поговорить с ним в незримом мире не получится». «Я тогда вообще ничего не понимаю». Окончательно растерявшись, я села на край кровати. «Он знает, кто я, но Нибрусу уж точно не рассказал этого». Только при этом и сам не объявляется. Если он меня ненавидит, то почему же не выдал до сих пор главе призраков? А если относится благосклонно, то почему избегает? Джорин и Нетар дружно пожали плечами. Я хоть и очень надеялась, что они как духи прояснят ситуацию, но и их поведение собрата ставило в тупик. А может, он просто придерживается нейтралитета? Не хочет лезть в эти дрязги? Все же предположил и Нетар. «В любом случае, толку от него нет». Джорин презрительно поморщился. «Не выдал, и то хорошо. В остальном же нечего на него надеяться. У нас и без того забот хватает. То, что Нибрас и вправду старший брат Эльвины, многое ставит под вопрос. Либо он все же не возглавляет культ тьмы, либо Эльвина что-то недоговаривала Тарису, либо же сам Тарис что-то скрыл от меня. Но я пока не представляю, как бы так незаметно вызнать правду и при этом не подставить тебя, Кристина, под удар. Будем решать проблемы по мере их поступления. У меня от этой многозадачности уже голова пухла. Не в меру активная тьма, тайны прошлого, дядя-злодей, интриги вокруг Амира, необходимость победить в отборе. И ведь как-то весь этот клубок распутывать надо. «Кстати, о проблемах», — спохватился Инитар. Я тут во дворце краем уха услышал, что либо вторым, либо третьим испытанием среди избранниц будет полет на драконе. То есть это надо уже начинать тренироваться? Захотелось просто головой о стену постучаться. Пусть я очень хотела снова увидеть свою драконницу, но насколько вообще реально научиться полетам за такой короткий срок? Да и как истинную магию замаскировать? Дракона перекрашивать проблематично. Так нас никакие озарения не посетили. Мы лишь условились насчет уроков полета. Когда, где и как можно все втайне провернуть. И все. Остальные вопросы остались в подвешенном состоянии. А с наступлением сумерек за мной пришел Амир. Я к тому моменту успела более-менее успокоиться. Но все мое спокойствие сразу как ветром сдуло. Уже от одного взгляда на Амира перед глазами сразу вставало, как он сегодня обнаженный до пояса, сражался в клубах тьмы, непобедимый, безмерно опасный. И лично для меня безмерно опасный именно в своей притягательности. «Так и будешь завороженно на меня смотреть? Или хоть как-то попытаешься оправдаться?» Насмешливый голос сбил меня с волнующих мыслей. Я почувствовала, что краснею. Я просто задумалась. И в чем это я должна оправдываться? В том, что нарушила мой запрет. Он, похоже, всерьез сердился из-за этого. Я тебе прямо сказал, чтоб ты из комнаты не высовывалась. Неужели в моих словах что-то было непонятно? Непонятно. Еще как непонятно. С чего это ты вдруг раскомандовался? Я не обязана тебя слушаться и вольна поступать, как захочу. Ну и на волне возмущения его тирании, не удержавшись, добавила. К тому же я просто не могла пропустить такое заманчивое событие. Лишний раз посмотреть, как из тебя пыль выбивают. Услада для моего взора. «Ну да, как же». Его снисходительная усмешка просто добивала. «Тайрон мне рассказал, как ты волновалась. И потом еще и весь путь обратно переживала, что я в расставленную ловушку угодил. «Ну, Тайрон, ну, болтун, не мог, что ли, как-то иначе выразиться?» «Я не за тебя переживала, а за Тамиллу», — как можно спокойнее возразила я. «Именно она может в итоге пострадать. Из-за чего вы вообще сегодня с Вейраном сцепились?» «Мы просто не сошлись во мнениях по одному вопросу». «Это по какому?» «А тебе, естественно». «Я даже сначала ушам своим не поверила». «В смысле? Какая разница? Вопрос все равно уже решен. И, между прочим, мы опаздываем. Ты готова?» «Амир, да расскажи ты все толком. Почему каждое слово из тебя вытягивать приходится?» «Может, потому что я и не собираюсь тебе ничего рассказывать?» Его моя реакция явно позабавила. «Извини, но нечего тебе лезть в те вопросы, которые я прекрасно решу и без твоего не в меру любопытного вмешательства. Все, пойдем. Не знаю, что там запланировали на сегодняшний вечер, но опаздывать в любом случае не стоит». Вот простой он, слов нет. Поединок, значит, был из-за меня, но при этом якобы случившееся меня вообще не касается. Но куда больше задевало тотальное спокойствие Амира. Он знает, что фактически пошел на поводу у врага и в итоге угодил в ловушку. Знает, что впереди непременно грядет наверняка весьма жесткая пакость и, скорее всего, с участием Тамиллы, но при этом невозмутим, как сытый удав. И где логика? Хотя чего я жду? Что Амир от беспокойства будет хвататься за голову и нарезать круги по комнате, причитая, как же ему со всем этим справляться. И если совсем уж честно, мне так не хотелось думать ни о каких проблемах. Хотя бы один вечер. Пусть мне ни на миг нельзя расслабляться. Пусть моя тяга к Амиру точь-в-точь пресловутая «мотылек, летящий на пламя», но как было бы приятно просто от того, что мы рядом. Тем более, раз скоро пары будут меняться, то, возможно, сегодняшний вечер – последняя возможность побыть вместе. «Пойдем». Я кивнула. «Знаешь, у тебя порой так резко меняется настроение, что я совершенно ничего не понимаю». Амир, похоже, был уверен, что я начну упираться, мол, никуда с ним идти не намерена. Вот многое бы отдал, чтобы твои мысли прочесть. Боюсь, мои мысли тебе бы не понравились. Я все же сдержала улыбку. Но почему же? А вот он улыбнулся. Тепло, но чуть лукаво. Не сомневаюсь, есть у моей строптивой колючки и такие мысли, которые бы мне очень даже понравились. Но мы с тобой еще вернемся к этому вопросу. Даже не сомневайся. Амир. Как думаешь, что они такого на сегодняшний вечер приготовили? Казалось, на самом деле, Кристину мало волнует этот вопрос. И спросила она лишь для того, чтобы нарушить молчание. Амир бы предпочел и дальше молчать. Ему нравилось просто смотреть на нее. Экипаж катил по аллее. Лучи заходящего солнца просачивались сквозь листву, играли бликами на золотистых волосах Кристины, создавая иллюзию мерцания. Порой и вправду мерещилось, что она мерцает, в точности, как ее странная магия. И так приятно было осознавать, что это золотоволосое чудо принадлежит ему. Его персональный свет. «Амир». Кристина смотрела на него чуть хмуро. «Извини, задумался». Он обезоруживающе улыбнулся. «Понятия не имею, что нас сегодня ждет. Это держит в строжайшем секрете. Вроде как готовится, по словам Тайрона, грандиозный сюрприз. Но что именно под этим подразумевают, он тоже не знает». «Да, забавно получается. Раньше я любила сюрпризы». Кристина поежилась, словно ей было очень неуютно. Но с того момента, как оказалось в чертогах, слово «сюрприз» внушает одни опасения. «Со мной тебе бояться нечего, ты же знаешь». «Ну да, нечего. Кроме тебя самого». Хоть и парировала шутливо, но чувствовалось, что, по сути, именно так она и думает. Но не стала развивать тему. «Амир, и все же, из-за чего вы сцепились с Вейраном? Как это связано со мной? Согласись, я имею право знать». «Не соглашусь. Ты и так переживаешь из-за всего подряд. Нечего еще и это добавлять. Вопрос улажен, так что забыли, и все». «Больше на провокации я не поддамся», и с Тамиллой на эту тему поговорил. Она хоть и упорно слепа в отношении Релита, но все же не лишена здравомыслия. Будет очень осторожной. Сейчас совершенно не хотелось говорить об этом. Использование изначальной тьмы всегда отнимало силы, но рядом с Кристиной почему-то и восстановление шло быстрее. Чувствовал себя так, будто и не было сегодня Аград Дай. И лишь злость осталась. в глубине души засела раскаленной иглой и не давала покоя. То, что Вейран заинтересуется Кристиной, хоть и было ожидаемо, но причиной заранее виделось лишь желание насолить Амиру. Только по факту, похоже, дело далеко не в этом. Главный соперник всерьез вознамерился заполучить Кристину. То ли настолько понравилось, то ли вправду счел, что шансов у нее больше, чем у Альмии. Но ведь одно испытание далеко не показатель. До сих пор казалось, что тогда Кристина чуть не выиграла лишь по чистой случайности. Амир привык верить здравому смыслу, а здравый смысл прямо говорил, что нельзя победить с таким слабым магическим потенциалом. Но все равно то и дело мелькало в мыслях пресловутое «А что если...» «Амир, но ты ведь не можешь все контролировать», — упрямо возразила Кристина, снова сбивая с мыслей. «Пока я не могу контролировать только одну не в меру строптивую девушку». Он улыбнулся. «Но это лишь вопрос времени. Кстати, о времени. Надеюсь, этот сюрприз ненадолго?» Несмотря на обязательства, ехать туда совсем не было желания. Хотелось совершенно другого. Наслаждаться присутствием Кристины, целовать медленно, мучительно. Манящие образы не покидали мысли, так и приковывая взгляд к сидящей рядом девушке. «Амир, ты на меня так смотришь, что мне ужасно неловко». Кристина хоть и попыталась говорить строго, но не вышла. «Я просто тобой любуюсь. Разве это плохо?» И сейчас эта вспыльчивая ревнивица, конечно, скажет, мол, «Альмии своей любуйся». Но нет, Кристина не оправдала ожиданий. Вообще ничего не ответила. Она упорно делала вид, что заинтересована рассматриванием пейзажа, но все равно было очевидно, что ей вправду неловко. Будто ее терзают противоречия, и она никак не может решить, какой же из двух полярных вариантов ей выбрать. Ничего, всегда можно помочь с правильным выбором. Амир взял ее за руку. Кристина хоть и вздрогнула, но руку не забрала, уже прогресс. Но дальнейшее пришлось отложить. Прибыли на место. На центральной площади, где как раз располагались парящие сосуды тьмы, уже собралось много народа. Приглашенные оживленно переговаривались, все участники отборов уже присутствовали. И, похоже, никто тут точно так же не знал, что именно ожидается. Держа Кристину за руку, Амир прошел вперед. Заметил среди собравшихся Альмию. Она тут же расплылась в улыбке, легонько махнула ему рукой. Он кивнул ей в знак приветствия, и на этом весь интерес был исчерпан. Даже раздражение всколыхнулось. Альмия сегодня с таким жаром его уверяла, мол, как же она переживает, что не заметила во время испытания избранниц, что Тамилла в беде. Но фальшь чувствовалась прекрасно. И с одной стороны, было вполне закономерно и логично, что Альмия просто стремится к победе любой ценой и все для этого сделает, но с другой... Понимание сразу сходило на нет, стоило подумать о том, как сильно Тамилла тогда испугалась. Амир перевел взгляд на Кристину. Жаль, что она не способна победить. Ему было, в общем-то, все равно, на ком из избранниц придется жениться. Главное — заполучить престол. Но все же в идеале предпочел бы иметь рядом Кристину. Да, она не такая покладистая, как Альмия, постоянно выводит его из себя, но и никакая другая девушка не заставляет его кровь так жарко кипеть. Интересно, о чем она сейчас думает? Явно волнуется, но вряд ли из-за сегодняшнего вечера. Даже легкий румянец на щеках выступил, словно ее смущают собственные мысли. Но ничего говорить по этому поводу она не стала. Увы, так просто откровений от этой упрямицы не дождешься. Стоило на площади появиться императорской чете и занять свои места на специально возведенном постаменте, как вперед выступил первосвященник. И что-то ненормальный энтузиазм в его голосе не сулил ничего хорошего. «Приветствуем всех в столь чудесный вечер. Думаю, вы все заинтригованы, что же такого неожиданного грядет. И, конечно, больше всех заинтригованы наши участники. Потому не будем тянуть время, перейдем сразу к тому, для чего мы все здесь и собрались. Итак, все видят парящие сосуды тьмы, каждый из которых имеет своего обладателя или обладательницу. Между ними существует прямая магическая связь, что сейчас нам очень даже пригодится». Выдержав паузу, оглядывая собравшихся, он продолжил. «Мы обещали вам грандиозный сюрприз, и вот он». Он хлопнул в ладоши, сосуды избранниц полыхнули. Кристина исчезла. Просто в один миг. Только что же держал ее за руку. Что еще за сюрпризы такие? Амир обеспокоенно огляделся, но Кристины нигде не было. И, похоже, пропала не только она, но и все избранницы. «Не волнуйтесь», — громогласно продолжал первосвященник. «С девушками все в порядке. Пока в порядке. Но время — коварная штука. И тут оно играет против вас всех». И высокопарно огласил. «Итак, мы решили преподнести это неожиданно, чтобы все прошло максимально честно, и никто заранее не был готов. Это не только второе испытание для лордов, но и одновременно второе испытание для избранниц». Амир выругался сквозь зубы. Такого сюрприза он точно не ожидал. Может, так спешно подсуетились, зная, что после Аград-Дай он будет магически истощен? А первосвященник с весьма довольным видом пояснял. «Через систему порталов каждая из девушек оказалась далеко от чертогов. Где именно? Этого не знаем даже мы. Зато знаем, что избранницы там не одни». Неприятная улыбка не предвещала ничего хорошего. «За девушками следуют темные твари. И это сейчас точно не шутка. Суть испытания как раз в том, чтобы избранницы смогли выжить. Одолеть преследователей они никак не смогут. Силы слишком неравны. Им просто нужно как-то продержаться. Что же касается лордов, им придется искать своих девушек. И успеть до того, как они погибнут. Итак, добро пожаловать в портальный лабиринт. Время пошло». Он развел руками, и тут же вокруг вспышками открылось несколько десятков порталов. И хотя первым делом хотелось схватить за шкирку первосвященника и закинуть его самого в портал, Амир не стал тратить время на выплеск вполне закономерной злости. Кристина где-то там, в смертельной опасности, нельзя терять ни мгновения. Одним из первых он скрылся в ближайшем портале. Кристина. Нет, организаторам отбора точно лечиться надо. И это еще была самая цензурная моя мысль. Только что я стояла на площади. Амир держал меня за руку, но теперь я оказалась на краю горного ущелья. Здесь царила темная ночь, но и без солнечного света я догадывалась, что вокруг ни души. Каким-то немыслимым образом я очутилась в совершенно нежилых землях. А вот протяжный вой неведомых существ явственно намекал, что я тут не одна одинешенька. Благо, и пары секунд не прошло, как воплотился Джорин. «Так, Кристина, ты только не пугайся». Сразу же попытался успокоить. «Я не пугаюсь, я просто в ужасе». Я зябко обнимала себя за плечи. «Где я вообще? Что произошло? Это, я так понимаю, и есть обещанный, чтоб его сюрприз?» «Хуже», — Джорин помрачнел. «Это вторые испытания. Одновременно и ваши, и лордов. Нарочно устроили все вот так внезапно. Хотя вполне возможно, что просто быстренько подсуетились, рассчитывая, что Амир ослаблен после поединка». «Так а в чем суть испытаний?» Я все же постаралась успокоиться. Хотя от одной мысли, что я сейчас, похоже, за тысячи километров от чертогов, бросала в дрожь. «Лордам сказали, что вы в жуткой опасности, и необходимо как можно быстрее вас найти. Как понимаю, для них это испытание на способность ориентироваться среди прорывов реальности, порталах. Для этого особая чувствительность магии нужна. Что же касается избранниц, у вас суть совсем в другом. Хоть лордов и нарочно запугали, смертельная опасность вам, конечно, не грозит. У вас это вообще испытание на самообладание». «Чего?» — оторопела я. «Это как?» «Всех избранниц хоть порталами и закинуло в разные точки мира, но все равно исключительно туда, где водятся архаи. Жуткие на вид твари, которые чуют страх и подпитываются им. Вреда они человеку не причинят, но напугать могут до полусмерти». «То есть я правильно понимаю, смысл испытания в том, чтобы не бояться?» — уточнила я. «По сути, да. Ваш страх отслеживается. При сильном испуге каждая избранница будет тут же возвращена на площадь. И тем самым проиграет и она, и ее лорд, ведь он тогда не сможет выполнить свою часть испытания. Понятно, что нервы сдадут рано или поздно у всех девушек, так что тут победа за той, кто дольше продержится». «Да, так и напрашивается крылатая, хорошие тамада и конкурсы интересные». «Что ж, всего-то и нужно, что не паниковать. И это же так просто сделать, одной среди ночи, в безлюдных землях на краю каменного ущелья, в окружении воющих тварей. И ведь Джорин не мог остаться со мной. Хранителям запрещено появляться. Мне едва удалось ненадолго пробиться через этот магический запрет. Я вот-вот исчезну, но ты все же постарайся не бояться. Твоя магия отслеживается, так что ее даже сейчас ни в коем случае применять нельзя. Интересно, а хоть когда-нибудь станет можно? Но Джорин уже и не услышал этот риторический вопрос. Растаял в воздухе. Я осталась одна. Казалось, воющие твари все ближе. Я даже слышала скрежет когтей по камням. Это те самые архаи, которые питаются страхом? Или кто-то плотоядный, обрадовавшийся позднему ужину в моем лице? Так, прочь все эти мысли. Нужно как-то успокоиться. Мне позарез необходима эта победа. Закрыв глаза, я постаралась отрешиться от внешних звуков. Дышала глубоко и медленно. Нет поводов для паники. Амир наверняка ищет меня, ведь он тоже очень хочет победить. А с его упорством носорога он хоть из-под земли достанет. Да и ладно я, но как там Тамила? Она-то наверняка перепугалась до полусмерти. Хорошо, если Инитар смог к ней пробиться и все объяснить. А если не смог? Да и сколько избранниц вообще сейчас не понимают, что происходит? Нет, определенно. Как стану императрицей, выдам организаторам отбора медали почетных садистов. Прямо при увольнении. Но я постаралась все же отогнать все эти мысли. Лучше ни о чем вообще не думать. Представлять милую летнюю лужайку, радуга, бабочки, цветочки. В один миг пронзило ощущением присутствия хранителя. Но Джорин же сказал, что не может воплотиться, и... Я открыла глаза. Дыхание перехватило. Это был он. Тот самый дух, которого я видела в кабинете Ниброса. Хранитель рода моей мамы. Сейчас он стоял метрах в семи напротив меня, без каких-либо эмоций на лице. Сквозь него виднелось темное Нагорье. Он и сам будто бы был лишь частью ночи. Неужели он решил наконец-то выйти со мной на связь? Наверняка воспользовался случаем, что я так далеко от чертогов, и Ниброс не сможет отследить, что мы общались. Я столько всего хочу у хранителя узнать, а стольком спросить. Робко улыбнувшись, я сделала шаг вперед. Изначальная тьма среагировала быстрее, чем происходящее дошло до моего мозга. И нацеленная на меня атака в один миг потонула в клубах взвившейся тьмы. «Вы что творите?» Но хранитель даже не удостоил меня ответа. Его лицо по-прежнему не выражало никаких эмоций, и он продолжал меня атаковать. От материализации изначальной тьмы леденели пальцы, накатывала слабость, даже мутило, но все физические ощущения были лишь фоном. Куда больнее было от осознания происходящего. «Как же так? Почему? Зачем ему меня убивать?» «Да вы хоть объясните, что я вам такого сделала?» Мой голос срывался. Я уже едва стояла на ногах. Но изначальная тьма не ослабевала. Она защищала свой свет. Но он так ничего и не ответил. Его потоки тьмы били методично, умело. Он не пытался ранить меня или ослабить. Он хотел убить. Вот так спокойно и даже апатично. А ведь в первые мгновения теплилась надежда, мол, вдруг он это так мне какую-нибудь проверку устраивает или еще что. Но такой наивный бред явно был крайне далек от истины. Хранитель постепенно теснил меня к краю обрыва. Не знаю, какой глубины тут ущелье, но, боюсь, при падении выжить шансов мало. Но страха не было, только злость. Злость, перемешанная с обидой и растоптанными надеждами. Я ведь так радовалась, что есть еще хранитель со стороны мамы. Я так надеялась, что раз он не выдал меня, то непременно поможет. Пусть не поступками, но хотя бы расскажет о моих родителях то, что Джорин не знает. Он ведь точно так же мне родной. Но толку? И если он так жаждет меня убить, почему не сделал этого раньше? Неужели я ошиблась, и он узнал обо мне, лишь когда воочию увидел? Просто ничем другим я промедление с убийством объяснить не могла. Но сам он и подавно объяснять не собирался. Еще один шаг назад чуть не стал фатальным. Я едва не сорвалась, кое-как удержала равновесие. Казалось, уже все тело заледенело из-за воплощения изначальной тьмы. Я даже пальцев не чувствовала. А хранитель приготовился нанести последний удар. Яркая вспышка света разорвалась перед глазами. В один миг между мной и хранителем воплотился золотистый дракон. У меня от слабости уже все вокруг расплывалось. Я даже сначала не поверила, что мне не чудится. Моя драконица. Против моего хранителя. Дух, похоже, не решился связываться со столь сильным противником. Тут же исчез. Кое-как я нашла в себе силы, отошла от края обрыва. Мои ноги подкосились, я упала на колени. Чувствовала себя просто опустошенной. Не только из-за столь мощного проявления изначальной тьмы, а больше морально. Моя драконица свернулась вокруг меня, словно стремясь защитить от любого внешнего зла. А я обняла ее за шею и едва не разревелась. До сих пор произошедшее в голове не укладывалось. Как же так? Разве хранители не должны оберегать всех членов семьи? За что он меня так ненавидит? Я мысленно звала Джорина. Даже смутно чувствовала, что он отчаянно пытается ко мне пробиться, но без толку. А ведь не воплотись так самовольно драконица, меня бы уже и в живых не было бы. Получается, я сейчас видела ее всего второй раз в жизни. Но каким же родным было ее тепло. Казалось, она не отдельная сущность, а часть меня, часть моей души и магии. Уж она-то точно никогда не предаст. Не то что люди, и, как выяснилось, даже хранители. «Я ведь так и не дала тебе имя», — тихо пробормотала я, гладя драконицу по шее. «Какое бы ты хотела? Мне упорно на ум приходит лишь Искра, но так звали дракона мамы. Повторяться, наверное, не стоит. Как думаешь, в чертогах засекли твое появление? Неадекватный хранитель уж точно как-нибудь прикрылся магией, так что о его нападении никто и не знает. Но что насчет тебя?» Естественно, она ничего не ответила. В ее чуть мерцающих глазах сквозили ум и понимание, а еще безграничная преданность и словно бы мудрость веков. Казалось, драконица знает ответы на все так мучающие меня вопросы. Но, увы, поведать мне их не может. Она встрепенулась, но не настороженно, а будто бы выжидающе. И через пару секунд в нескольких шагах от нас воплотился черный дракон Амира. Грозный, даже разъяренный, он был готов в любое мгновение атаковать. Но не нас, конечно. «Тебя Амир прислал?» «Да, Туман?» Даже на душе потеплело от этой мысли. «Потому что через незримый мир ты бы добрался до меня в любом случае быстрее, чем твой хозяин?» «Приятно, конечно, такая забота. Даже если она исключительно ради победы в испытании». Туман, между тем, внимательно смотрел на мою драконицу. Я бы многое отдала, чтобы узнать потаенный смысл их диалога взглядами. Они будто о чем-то вот так безмолвно условились. Только о чем, интересно? Так текли минуты. Я старалась даже лишний раз не шевелиться, чтобы восстановление шло быстрее. Золотистая драконица по-прежнему была рядом, свернувшись вокруг меня. На грани восприятия я чувствовала, что она делится со мной силами, и вправду становилось все легче. А туман защищал нас. Он то и дело с пугающим рыком скрывался во тьме ночи, слышался все тот же протяжный вой и скрежет когтей, но стараниями черного дракона пока ни одна неведомая тварь даже не смогла приблизиться к нам. Я уже потеряла счет времени, когда появился Амир. Портал возник так внезапно, что от его сияния даже пришлось зажмуриться. А уже через несколько мгновений я оказалась в крепких мужских объятиях. «Как ты? В порядке? Не пострадала?» И даже тревога в голосе будто бы была вполне искренней. Держа меня за плечи, Амир окинул обеспокоенным взглядом. «В порядке. Я едва удержалась, чтобы не рассказать о хранителе. Драконы меня защищают. Ну да, я вижу в какой-то веселой компании». Амир улыбнулся, но взгляд оставался крайне серьезным. «Прости, что задержался. Портальные лабиринты — не самая простая штука». «Да, не так я рассчитывал провести этот вечер». У меня вырвался нервный смешок. «Ну а чем тебе тут не нравится? Миленькое безлюдное Нагорье, с толпами местной воющей живности, романтика?» «У нас с тобой явно разные представления о романтике». Амир засмеялся, перевел взгляд на мою драконицу. «Это твоя, значит? Никогда подобных не видел». «Это тоже из числа твоих секретно-секретных секретов?» «Вроде того. Я ушла от острой темы. Но в любом случае тут не место для таких разговоров. Согласись. Может, вернемся в чертоги? Или для этого нужно еще что-то эдакое сделать? Ощипать птицу счастья, испить живой воды из рога единорога, покататься на радуге верхом на розовом пони? Я уже ничему не удивлюсь». «Да нет. Вернуться как раз-таки просто. Сейчас тебя отправлю. А ты? Не поняла я. Нужно еще Тамилу найти. У нее с магией получше, чем у тебя. Она уж точно в силах продержаться дольше. Поэтому я первым делом и направился за тобой. Ну да, ну да. Я же пустышка и бездарность. Одной только изначальной тьмой и пользуюсь. Причем, по мнению Амира, и это делаю бестолково. Но мне сейчас уж точно было не до очередных глупых обид. Думаешь, Релит вообще не почешется Тамилу спасать? Не думаю. Я в этом уверен. Амир мрачно усмехнулся. Он и при всем желании не в состоянии это сделать. В портальном лабиринте необходима особая чувствительность к малейшим проблескам магии. А Релит ею точно не владеет. Так а как же победа в испытании? Еще успею среди первых. Тамилу-то я быстро найду. Инитар вот-вот должен сориентировать. Ну все, после нормально поговорим. Дождись меня на площади. Мимолетно коснувшись губами моих губ, Амир исчез в появившемся портале. И точно такой же портал одновременно засиял в паре шагов от меня. Туман сразу пропал, а драконицу я порывисто обняла за шею. Надеюсь, в следующий раз мы с тобой увидимся совсем скоро. Она растаяла в воздухе, и я снова осталась совсем одна. Но при всем желании поскорее вернуться в чертоги, я боялась идти в портал. А что, если заметили моего дракона? И тогда служители культа сразу поняли, кто я. В таком случае мне точно конец. Но выбора все равно не оставалось. Я шагнула в сияющий пролом. Доля секунды, и снова вокруг была площадь, полная народа. Меня встречали аплодисментами, я даже растерялась. С чего вдруг такие овации? Как я заметила, многие уже вернулись, если не сказать вообще почти все. Я даже Тамилу засекла. Выходит, она испугалась до такой степени, что ее автоматически вернуло обратно. И Амир сейчас впустую ищет сестру. Но прозвучавшие следом слова враз сбили меня с мыслей. «Приветствуем победительницу второго испытания среди избранниц!» — торжественно объявил первосвященник. «Леди Дерия из рода Миф!» «Серьезно? Я не ослышалась?» «Леди Дерия, единственная из избранниц, не поддалась страху и сохранила самообладание», — продолжал распинаться первосвященник. «Это что же получается? Остальные избранницы так испугались, что их вернули сюда? И даже Альмия? Наверное, к ним просто не смогли пробиться их хранители и объяснить ситуацию. От непонимания происходящего многие, естественно, поддались ужасу». «Ой, Дерия, какая же ты молодец!» Ко мне подошла радостная Тамилла. «Столько продержалась, а я вот не смогла. Почти сразу меня вернули. И ведь как только возвращают избранницу, тут же завершается испытание и для лорда. Выходит, она тяжело вздохнула. Я снова Релита подвела. Не думай об этом. Ты же не виновата, что испытания такие своеобразные». Я едва сдержалась, чтобы не выразиться похлеще. «Кстати, Амир ведь ищет тебя. Надеюсь, Инитар ему уже рассказал, что ты здесь». Но что-то Амира все не было и не было, и это уже конкретно напугало. А еще кое-что неслабо разозлило. «Ничего не могу поделать, леди Дерия». На мой вопрос первосвященник развел руками. «По правилам, лорд Амиран должен был вернуться вместе с вами, а так как его до сих пор нет, победа ему не засчитана. И теперь, по итогу двух испытаний, среди избранниц лидируете вы, а среди лордов по-прежнему сохраняет первенство лорд Вейран». Представляю, как Амиру это не понравится. Но, с другой стороны, не мог же он бросить Тамилу. Только почему же до сих пор не вернулся? «Джорин», — мысленно позвала я, — «ты случайно не знаешь?» Инитар сказал Амиру, что Тамила уже спаслась. «Он никак не может к нему пробиться. Какая-то сторонняя магия мешает. Я пытаюсь ему помочь. Может, вдвоем справимся». Голос хранителя затих. Я пока не стала Джорина больше отвлекать. Пусть сначала до Амира достучаться. А насчет нападения я с хранителем уже после этого поговорю. А площадь постепенно пустела. Но я пока не стала уходить. Тамила хоть и хотела остаться со мной, но я посоветовала ей все же отправляться спать. Она и так перенервничала. И толку будет сидеть рядом и переживать. Я просто дождусь Амира, и все. Лишь бы только вернулся поскорее. Наконец я осталась совсем одна. В листве окружающих площадь деревьев зажглись магические огоньки, но даже в их свете тьма в парящих сосудах казалась непроглядной. Я смотрела на свой и даже глазам не верилась. У меня тьмы больше всех. Пусть не намного, но я опережаю даже Альмию. И сколько там еще осталось? 2 испытания всего вроде. Теперь главное сохранить лидерство. Совсем немного, и этот кошмар закончится. «Кристина!» Я тут же обернулась на знакомый голос. «Грон, ты что тут делаешь?» «Да еле тебя нашел!» Он, похоже, добирался до площади пешком. Запыхался. «Фуф, слушай, тут вот такое дело. Твой Амиран же трясет с меня правду о тебе, так что мне, скорее всего, нужно будет исчезнуть отсюда, пока он свою угрозу не воплотил. Но помнишь, ты говорила, что тебе очень нужно попасть в особняк к главе призраков? Так вот, сегодня просто идеальная возможность». «Сегодня?» — опешила я. «Да прямо сейчас!» Судя по энтузиазму Грона, ему уже не терпелось туда пробраться. «Я же тебе говорил, что тут везде наши люди, и в особняке Нибраса в том числе. Этот призрак 3 часа назад уехал из чертогов по каким-то там делам. В доме он живет один, не считая прислуги. Магическое прикрытие нам с тобой обеспечит такое, что даже если имеется хранитель, он нас не засечет. Давай, Кристина, решайся. Боюсь, это первая и единственная возможность». «Нет, ну что за засада? Я так хотела дождаться Амира, но ведь и такой шанс упускать нельзя. После этого нападения хранителя я тем более должна узнать, в чем вообще дело. Вдруг в доме Нибраса удастся найти какие-нибудь зацепки. Да хотя бы на портрет его младшей сестры взглянуть. Уж Джорин-то точно узнает, моя это мама или нет». «Кристина, давай решайся быстрее». Грон настороженно оглядывался, словно опасаясь слежки. «Бояться тебе точно нечего. У нас все учтено, никто не засечет. Но если идти, то прямо сейчас, к рассвету, Нибрас теоретически уже должен будет вернуться». «Ладно, идем», — кивнула я. «Надеюсь, получится узнать хоть что-то. Тем более, представляешь, хранитель рода Нибраса сегодня напал на меня посреди испытания». «Погоди», — оторопел Грон. «Но ведь глава призраков, как ты говорила, возможно, старший брат твоей мамы. Тогда как так хранитель мог на тебя напасть? Вы же одного рода». «Грон, я сама ничего не понимаю». Я тяжело вздохнула, обняв себя за плечи. «Я думала, хранители не могут причинять вред представителям своего рода. Они же, наоборот, оберегать должны и помогать во всем. Но сегодня мне точно не почудилось. Он напал именно, чтобы убить. Воспользовался случаем, пока я была далеко от чертогов. Но ты уверен, что он не засечет нас, если мы в особняк проберемся? Это я тебе гарантирую». Грон говорил так уверенно, что у меня рассеялись последние сомнения. «Все, Кристина, пойдем. На экипаже добираться рискованно, слишком заметно. Я знаю, тут путь через лес. Пешком хоть и дольше, но зато точно никому на глаза не попадемся. А уже на подходе к особняку Нибраса магической иллюзией прикроемся». Оставалось надеяться, что у Грона и вправду все учтено. При всей своей кажущейся беззаботности он все же не стал бы рисковать без веских оснований. И хотя путь ночью через лес не относился к моим излюбленным занятиям, тут выбирать не приходилось. Грон создал несколько световых огоньков. Они освещали нам путь. Да и тропинок тут хватало. Видимо, простой народ часто здесь ходил. И чем ближе мы были к цели пути, тем больше я нервничала. Предстоящая авантюра заранее пугала. А что, если нас застанут? Как это объяснять? Ой, знаете, я случайно заблудилась. Ладно, не стоит заранее нагнетать. Все обойдется. Я же тут Кармеллу видел, пока тебя искал. Грон прервал череду моих мыслей. Мельком, правда, но мне хватило. Она ехала в открытом экипаже с этой жрицей вашей. И что-то они так злобненько о чем-то шептались. Уж я-то знаю свою сестру как никто другой. Поверь, она точно готовит какую-то пакость. Кто бы удивился. У Альмии наверняка знатно пригорает, что я ее обошла. И Кармелла в этом для нее идеальный союзник. Но сейчас эта парочка меня мало волновала. Хватает проблем поважнее. Лишь бы только с Амиром было все в порядке. Может, он уже вот-вот появится на площади, и я совершенно зря беспокоюсь. «Кристина, ты что творишь?» Голос Джорина в моей голове зазвучал так внезапно, что я чуть не споткнулась на лестнице черного хода в особняке Нибраса. «Да ничего такого особенного». Также мысленно ответила я. «Просто решили с Гроном заглянуть в гости к моему милому дядюшке, пока его нет дома. Нужно же точно насчет родства прояснить. «Вполне разумно. Скажешь, не так? Позор на мои седины. Вот что я скажу. Ладно, Грон, у него явно сквозняк в голове. Но ты-то...» «А я просто хочу узнать правду. Как там Амир? Вернулся?» «Вернулся». Но прозвучало совсем нерадужно. Я тут же заподозрила подвох. «Что с ним? Он в порядке?» «В целом, да, ранен только немного. Не пугайся, ничего серьезного. Кто-то, ну, очень не хотел, видимо, чтобы твой Амир в чертоге вернулся. Портальный лабиринт начал разрушаться, еще пока Амир был там. У меня до сих пор в голове не укладывается, как он все-таки смог выбраться. Шансов почти не было, уж поверь. Но, что весьма обидно, следов вообще не найти. Так что конкретно доказать чей-то злой умысел не удастся». «Как и всегда». Оказывается, я это уже вслух произнесла. «Ты о чем?» — обернулся идущий впереди Грон. «Да я мысленно с Джорином разговаривала. Он наш замысел, мягко говоря, не одобряет. К тому же...» Я испуганно замерла. Дверь перед нами открылась. Но, вопреки моим опасениям, это был не Нибрас и не его хранитель. С виду совершенно незнакомый молодой мужчина поприветствовал Грона. Перевел взгляд на меня. «Кристина, рад снова видеть». «Снова? А мы что, когда-то уже виделись?» Заметив мое недоумение, Грон охотно пояснил. «Так тут же тоже на внешность магическая иллюзия, как и у меня. Потому и не узнаешь. Это Тирен». «Тирен? Мой несостоявшийся муж? Он-то что тут делает?» «Или, забрав себе замок Миф вместе со всем имуществом, он решил все же сделать хоть что-то хорошее и тоже подался сюда в антитемные партизаны». «Пойдемте, я вас проведу». Он уже обошелся без магических огней. Держал в руках подсвечник с тремя горящими свечами. «Как и договаривались, иллюзия создана сейчас на нас всех. Так что если даже по пути встретим кого-либо из стражи или прислуги, нас попросту не увидят. В кабинет Нибраса, к сожалению, никак не попасть. Там особая защита. Но вы вроде еще в портретную галерею хотели?» «Да, желательно бы», — кивнула я. «По крайней мере, хоть насчет родства точно узнаю». Тирен повел нас по широкой лестнице и дальше по коридору. Пока никто по пути не попадался. «Джорин, ты тут?» — мысленно позвала я. «Тут-тут. Продолжаю поражаться твоему сумасбродству. И, кстати, Амир тебя ищет. Представь его реакцию, если узнает, где ты». «Ой, нет, только не это». «Джорин, но ты ведь прикроешь?» «А чем я, по-твоему, сейчас занимаюсь? Но ты же понимаешь, все равно потом с Амиром придется объясняться. Он уже знает, что тебя нет в твоей спальне. И ему весьма любопытно, куда же подевалась его избранница посреди ночи». Конкретно слово «любопытно» было сказано таким тоном, словно Амир жаждет уже всю душу из меня вытрясти. Желательно в ближайшее время вообще ему на глаза не попадаться, пока его злость хоть немного не поутихнет. «Все, пришли». Тирен остановился, открыв высокие двустворчатые двери. «Я пока здесь покараулю. Вы только не задерживайтесь. Иллюзия сокрытия скоро сойдет на нет». «Лично я тут задерживаться точно не собиралась. Мне нужно лишь один портрет посмотреть». Грон взял у Тирена подсвечник и шел впереди по широкой галерее. Мельком освещал каждый портрет. И если была изображена дама, то останавливался, оглядывал внимательно и только после этого шел дальше. Я так старалась за ним не отставать, что когда он резко замер, чуть не врезалась в его спину. «Смотри, Кристин!» Его голос прозвучал странно. Грон поднял подсвечник, чтобы осветить по максимуму. А я... Я, кажется, вообще забыла, как дышать. На миг почудилось, что я вижу себя. Изображенная светловолосая девушка была едва ли старше меня. Она улыбалась, зеленые глаза лучились искренним счастьем. Роскошное платье и драгоценности подчеркивали ее статус, но при этом совсем не делали чопорной. Такая искренняя, юная, верящая, что в жизни ждет только хорошее. Это точно она. Моя мама. Я ведь еще в детстве все в мечтах представляла своих настоящих родителей. Так часто, что даже придумала определенные образы и привыкла к ним. Но в то же время все равно я понимала, что это лишь моя фантазия. А сейчас... Я просто смотрела на маму сквозь сами собой навернувшиеся слезы и прямо как в детстве дорисовывала образ. Как бы она говорила, как смеялась, как бы ласково называла меня. Мучительно страшно понимать, что никогда этого не будет. Никогда. нет моей мамы. Кристин. Голос Джорина в мыслях зазвучал совсем тихо. Я понимаю, каково тебе сейчас. Но постарайся все же не зацикливаться на этой тоске. Нельзя сейчас грезить прошлым. На кону твое будущее, твоя жизнь. Это и вправду Эльвина. А значит, Нибрас точно твой дядя. И если при этом он возглавляет культ тьмы, то... Сам не знаю что. Тут слишком много вопросов. Либо Эльвина не знала об истинной сути брата, либо просто не сказала об этом Тарису, либо он, в свою очередь, не стал говорить об этом мне. Но самое главное тут даже не это. Раз ты принадлежишь к этому роду, то как их хранитель смог напасть на тебя? Но давай уже разбираться, когда будешь в безопасности. Как раз и Тиран поторопил. «Пойдемте, время иллюзии на исходе». «Кристин, ты как?» Грон смотрел на меня с искренним сожалением. «Нормально». Я вытерла слезы, но все равно не выдержала, всхлипнула. «Просто сложно все это. Мне уже казалось, что 18 лет — это вполне себе взрослое. Но сейчас... Сейчас я чувствую себя ребенком, понимаешь, маленьким и одиноким. Я ведь не знала маму и папу. У меня отняли саму возможность их узнать, увидеть наяву, хоть раз услышать их голоса. И этого никак не изменить и не исправить. Ты прости, сложно очень сдержать эмоции». Грон не стал ничего отвечать, просто успокаивающе обнял меня. А я очень старалась все же взять себя в руки. Слезами ничего не исправить, прошлого не изменить. Изначальная тьма во мне всколыхнулась сама собой, и тут же начала разрастаться злость. Я выполню клятву отца, чего бы мне это ни стоило. Я уничтожу тех, кто отнял у меня родителей. Глава 8. Хранитель не может причинить вред представителям своего рода, упрямо повторял в моих мыслях Джорин, пока мы с Гроном шли через ночной лес. И дело даже не в моральных устоях, а в том, что это попросту невозможно, даже противоестественно. Мне сейчас совсем не хотелось говорить об этом. Наоборот, мечтала поскорее добраться до кровати, забыться снова и хотя бы до утра избавиться от всех гнетущих мыслей. Но, как ни крути, Джорин прав. Разобраться надо как можно скорее. Раз мы теперь стопроцентно знаем о родстве, то, ориентируясь на него, необходимо прояснить и все остальное. Может, он и не хотел причинить вред? Также мысленно предположила я в наивной надежде. Может, он так с испытанием помочь хотел? «Как помочь?» — мрачно парировал Джорин. «Прибить пораньше, чтобы дальше не мучилась. Кристина, ты самой сути не понимаешь. Неважно, с какой целью он так поступил. Факт в том, что он не мог этого сделать чисто по своей природе. Ты помнишь, как вообще появились темные?» «Ну да, те, кто не обладал магией от природы, решили прибегнуть к изначальной тьме. Смогли ее приручить в какой-то мере, и с тех пор наделены особой темной магией, не чистой тьмой, но очень близкой к ней разновидностью. Да, все верно. Но вместе с появлением темной магии появились и мы, хранители. Мы — эдакое разумное воплощение этой магии. Наша обязанность — следить за ее неугасанием, развивать в представителях рода и, естественно, оберегать их. То есть хранитель хоть как должен всеми силами способствовать тому, чтобы носители его магии жили как можно дольше. Ведь если нет людей, нет магии, не будет и хранителя. Это один из незыблемых законов выживания и сохранения магии в мире. И никто не может нарушить это правило. Никогда, я повторяю, никогда хранитель не причинит вреда своей семье. Даже при всем желании не сможет. Его магия попросту не воплотится. Джорин, я тогда вообще ничего не понимаю. Я окончательно запуталась. Может, тут просто нет родственных связей? К примеру, вдруг моя мама была приемной в семье Нибраса. Может, и так. Лично я вообще никаких объяснений даже придумать не в состоянии. Рассказал Инитару, он точно так же в полнейшем изумлении. Да вообще любой хранитель скажет, что такое невозможно. Он все же постарался успокоиться. Наверное, ты права, объяснение сокрыто в происхождении Эльвины. Но если она была приемной, то тогда ее истинный род так и останется для нас тайной. Лично меня только порадовало, что Нибрас, скорее всего, мне не родня. При всем желании обрести настоящую семью, таких родственников точно не надо. Да и вряд ли хранитель действовал самовольно. Сам Нибрас ему и приказал от меня избавиться. То ли назло Амиру, то ли чтобы под ногами не путалось. Но одно точно. Он не знает о том, что я дочь львины. Ведь обладательница света нужна культу тьмы живой, хотя бы первое время. Так что меня не то что убивать бы не посмели, а даже пылинки бы сдували. Ну вот, Грон бодро прервал мои размышления. Еще каких-то минут 5, и выйдем на дорогу. А через минут 20 и до Северного Малого Дворца доберемся. Ты, наверное, устала уже? Есть немного. Я не стала уточнять, что жутко устала я не физически, а от постоянной опасности, все нарастающей неразберихи и необходимости, несмотря на все это, стиснув зубы, идти до конца. Что толку жаловаться? И так я сегодня расклеилась, увидев портрет мамы. А надо ведь постоянно держать себя в руках. Сильные эмоции подпитывают изначальную тьму. Можно, конечно, рискнуть, попытаться найти экипаж, но в такое позднее время это будет, мягко говоря, проблематично. К тому же, вдруг случайно на отряды стражи наткнемся. Главное, чтобы на Амира не наткнулись. Мне было страшно представить, насколько он сейчас не в духе. Оставалось надеяться, что он уже меня не ищет. Наверняка же Инитар ему передал, что со мной все в порядке. А до следующей встречи я уж придумаю какое-нибудь правдоподобное оправдание своему отсутствию. «Сам не рвусь твоего Амира лишний раз видеть». Грон был как никогда со мной солидарен. «Он собирался из меня всю информацию о тебе вытрясти. Меня хоть и не расколешь ничем, но все равно я бы предпочел обойтись без этого. Кстати», — спохватился он, — «я же так тебя и не поздравил. Ты же лидируешь среди избранниц. Еще каких-то 2 испытания, и императрицей станешь. Предвкушаешь, наверное?» «Честно, и да, и нет». Я вздохнула. Если даже не учитывать сами испытания, перед коронацией мне еще предстоит за кого-либо выйти замуж и пройти посвящение изначальной тьмой. Причем такое, какое раньше никогда никто не проходил. И только после этого коронуют и наделят той особой магической мощью, ради которой я во всем этом и участвую. Лишь с такой силой я смогу уничтожить культ тьмы. И никак иначе. Что? Я не смогла трактовать странный взгляд Грона. «Просто мне очень сложно понять, как ты со всем этим справляешься. Я, конечно, знаком далеко не со всеми девушками мира, но те аристократки, кого знаю, в основном изнеженные и капризные, привыкшие, что им все поднесут на блюдечке. Простолюдинок я знаю и того меньше, и те, кто мне попадались, по большей части озабочены банальными насущными проблемами. А ты вот ни туда и ни сюда. Какая-то своего рода особенная». «Я просто выросла в другом мире». Я пожала плечами. «Там другие условия, другие взгляды. Думаю, дело именно в этом». Мы, наконец-то, выбрались на дорогу. Дальше хоть идти будет проще. А то мои туфли явно не предназначались для прогулок по лесам. Но рано я обрадовалась. Отчетливо послышался цокот копыт. Вряд ли экипаж. Скорее, одиночный всадник. И что-то мне подсказывало, это именно Амир меня и ищет. Первым порывом было снова спрятаться в лесу. Но, во-первых, пометки Амир быстро просечет. А во-вторых, еще и Грону достанется. Нужно перенимать огонь на себя. «Грон, это наверняка Амир», — мигом среагировала я. «Лучше ему нас вместе не видеть. Еще тебя обвинит, что брожу среди ночи непонятно где». Он заколебался. «А ты не боишься с ним наедине оставаться?» «Не боюсь. Даже если он и вправду зол, все равно ничего плохого мне не сделает. Только если эта злость не дойдет до такой стадии, когда изначальная тьма затмит его сознание». Грон не стал спорить, спешно скрылся в лесу. А я, как ни в чем не бывало, пошла дальше по дороге. Скажу Амиру, что просто решила прогуляться, но в итоге заблудилась. Только и всего. Освещения от магических огней на деревьях вдоль дороги вполне хватало. Из-за поворота показался всадник на гнедом коне. Увидев меня, тут же натянул поводья. «Да что же за невезуха? Это Вейран, но, может, просто поздоровается и дальше себе поедет?» «Леди Дерри, какая неожиданная, но весьма приятная встреча». Он спешился. «Похоже, сама судьба так внезапно сталкивает нас с вами уже который раз. Всего второй, вообще-то. Доброй ночи, лорд Вейран». Я вежливо улыбнулась в ответ. «Видимо, мы просто оба любим прогулки. Я почему-то уверен, что наши общие интересы этим точно не ограничиваются». Хоть и прозвучало с явным намеком, но Вейран тут же сам сменил тему. «Вы держите путь в Северный Малый Дворец, верно? Позвольте, я вас провожу. Все же не стоит юной леди оставаться одной в столь позднее время». «И вот как выкручиваться? Под каким предлогом отказаться от его общества? Да я готова была что угодно поставить, что если не отделаюсь от сопровождения Вейрана, нас непременно застукает вместе Амир. Вот просто по закону вселенской подлости». «Но, с другой стороны, мне ни в коем случае нельзя себя вести подозрительно. Вейран – ставленник призраков, а я, как-никак, возвращаюсь именно после самовольного визита к их главе. И на данный момент мы не так уж далеко от особняка Ниброса, и вполне можно догадаться, что я откуда-то оттуда. Потому остается быть вежливой и милой, и на всякий случай выглядеть понаивнее и поглупее, чтобы уж точно не вызвать никаких подозрений. Ну и заодно надеяться на чудо, что Амир уже давно в своей комнате, и столкновение с ним все же не грозит. Благодарю, лорд Вейран. Я была бы вам очень признательна. К сожалению, сама я в чертогах не ориентируюсь, иначе бы, конечно, я давно вернулась к себе. Я потупила взгляд. Вышла на вечернюю прогулку и в итоге заблудилась. Я думала, он предложит найти экипаж, но нет, предпочел так и идти пешком. Вейран вел под уздцы своего коня, шел неспешно, и мне, естественно, приходилось сохранять такой же темп. «Нет, леди Дерри, это непростительное преступление, что вы не ориентируетесь в чертогах». Вейран хоть и вполне обаятельно улыбался, но взгляд оставался крайне внимательным, даже пристальным. «В конце концов, вам здесь жить? Вы должны все тут знать. Я с удовольствием готов стать вашим провожатым. Все же не будет лишним нам уже понемногу привыкать друг к другу». «Что вы имеете в виду? Я в первое мгновение и вправду не поняла». «Сами посудите. Весьма вероятно, что именно мы с вами в итоге станем победителями отборов. А значит, наградил меня выразительным взглядом. Не только правителями Данготарской империи, но еще и мужем и женой, согласитесь, вполне логично заранее получше узнать друг друга». Так и хотелось весьма нелестно высказаться насчет дележки шкуры неубитого медведя, но я оставалась стабильно милой. «Звучит, конечно, чудесно, лорд Вейран, но, боюсь, рано еще говорить о победе. Впереди два испытания, и по их итогам все может измениться». И все же не удержалась. «Простите за нескромный вопрос, но разве вы сомневаетесь в победе леди Альмии?» Он на миг поморщился, словно у него резко голова заболела. «Что такое? Жрица уже успела основательно вынести ему мозг?» «Буду с вами откровенен, леди Дерри. Для меня куда предпочтительнее, чтобы победили именно вы, а не леди Альмия. Ого, с чего вдруг? Что-то в большую и светлую симпатию с первого взгляда мне не верится. Но и магия тут не может играть роли. Ведь Вейран уж точно не знает, кто я. Тогда в чем причина?» Я хоть и не надеялась на честный ответ, но тут же спросила. «Почему же?» «Потому что вы мне нравитесь», — ответил он, как само собой разумеющийся. «Я наблюдаю за вами с первой нашей встречи. Вы не заносчивы, не завистливы, не болтаете без умолку. Но главное, вы производите впечатление девушки, которая все же способна любить. А без этого, как вы знаете, посвящение тьмой перед коронацией не пройти. Я хоть и не понимаю, зачем в этот раз решили проводить полное посвящение». Вейран и не скрывал досады. «Ведь раньше всегда церемония была лишь формальной, к столь кардинальным мерам не прибегали, но тут уже деваться некуда. Ждет полное погружение в изначальную тьму. А без способности любить это будет путь в один конец. В себе-то я уверен, но и спутница нужна мне подстать. Ведь если кто-то один сгинет во тьме, то увлечет за собой и второго. А вот об этом я вообще впервые слышу. Но не похоже, что Вейран лжет. Видимо, свадебная церемония создаст определенные узы. И если один из супругов во время посвящения не справится с изначальной тьмой, то погибнет и второй тоже». А Вейран между тем продолжал. «Потому Альмия меня не устраивает. Она холодна и бесчувственна. Единственная ее страсть — это Амиран. И она этого даже не скрывает. Но и тут любовью даже не пахнет. Больше похоже на болезненное влечение». Я с крайним сомнением на него посмотрела. Вряд ли же Альмия откровенничала о таких вещах. Вейран настолько проницательный, или это лишь его домыслы? «Так что, леди Дерри, я все же рассчитываю, что тьма будет милостива и подарит мне куда более подходящую супругу». По-прежнему, не сводя с меня взгляда, он улыбнулся. И ведь без сомнения, он железно уверен в собственной победе. Хм, да, ни один Амир такой самонадеянный. «Я думаю, все сложится именно так, как и должно сложиться», — уклончиво ответила я. «Только очень не по себе стало. Если допустить, что я все же выиграю, то хоть как придется стать женой победителя. Но нет никакой гарантии, что им окажется Амир. На данный момент и у Вейрана есть все шансы. И тогда я должна буду выйти за него замуж. Пусть я и говорила, что цель оправдывает средства, что мне все равно, лишь бы до трона добраться и обещанной магической мощи, а потом просто исчезну, но сейчас аж неприятный липкий холод пробрал». К счастью, Вейран снова сменил тему. «Вы правы, леди Дерри. Не будем забегать вперед. Судьба все равно в итоге все решит за нас. Но все же мне весьма интересно узнать о вас побольше. Расскажите о себе. Я выяснил, откуда вы, из какого рода, но хотелось бы услышать, чем увлекаетесь, какие у вас взгляды на жизнь. Я почему-то уверен, что вы очень неординарная девушка». Амир. Изначальная тьма все не успокаивалась. Пусть и помогла выбраться из портального лабиринта, но после этого должна была сойти на нет, но почему-то до сих пор не только не утихла, но и стремилась разрастись еще больше. Приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать ее под контролем. Еще и Нитар нудил в мыслях, не прекращая. «Амир, тебе в таком состоянии нужно как можно скорее лечь спать и восстанавливать силы, а не рыскать по чертогам». «Ты совершенно напрасно беспокоишься. Я контролирую тьму, сам же видишь. Сначала нужно найти Кристину, а потом уже видно будет». А ведь был уверен, что она его дождется. Но Кристина не только не оказалась на площади, когда он вернулся, но и в своей комнате она отсутствовала. И где, спрашивается, ее носит в такое время? Уже перевалило за полночь. Все нормальные девушки сейчас должны спать, а не шататься неизвестно где. Нормальные. В том и суть. А ему досталась явно не такая. Тьма действовала и на тумана. Дракон летел чуть дерганно. Но так все равно было быстрее, чем на экипаже или верхом на лошади Кристину искать. Только все равно пока безрезультатно. Магические маячки никак не могли сориентировать. Словно Кристины и вовсе не было в чертогах. Через метку ощущалось, что она скрыта чужой магической иллюзией, но при этом жива и невредима. Выводы из этого получались не самые приятные. Но Амир понимал, что сейчас на его эмоции накладывает отпечаток изначальная тьма. Понимал, что в таком состоянии злость может стать неконтролируемой. Потому не спешил с окончательными выводами. Наверняка Кристина не от него скрывается и не задумала очередную аферу, а просто, к примеру, решила с братом пообщаться. Этот эльмариец перестраховался и магией их прикрыл. Вполне возможный вариант. А Инитар все не унимался. «Амир, в подобном состоянии ты можешь такого натворить, о чем потом точно сожалеть будешь. Тьма не зря не утихает. Она попытается спровоцировать тебя, когда Кристину найдешь. Ради твоего и ее блага оставь эти поиски. Я спрашивал у Джорина, все с ней в порядке. Она просто решила с Гроном прогуляться». «Вот и замечательно. Заодно мне и Грона нигде вылавливать не придется. Давно уже пора разделаться со всеми тайнами. А то вы с Джорином лишь еще больше запутать стараетесь. Вот если бы ты хоть иногда ко мне прислушивался, то скольких бы проблем избежал. Но нет. Зачем нам слушать старших? Мы же сами самые умные. Мы привыкли всегда действовать в одиночку. Помяни мое слово, Амир. Эта твоя самонадеянность однажды очень тебя подведет». «Ты уже столько раз мне это говорил, что я уже со счета сбился». Инитар в ответ буркнул что-то невнятное и исчез из сознания. И как раз вовремя. Наконец-то через метку почувствовалось, что сторонняя магия иллюзии спала. И вдобавок подал сигнал один из магических маячков, задавая ориентир. Получается, Кристина недалеко от особняка Ниброса. Но что она там делает? Амир не стал терять время, направил тумана точно к магическому маячку. Но уже на подлете прояснилось, что Кристина не одна, и что сопровождает ее вовсе не Грон. Уже от одного вида Вейрана изначальная тьма всколыхнулась сильнее, провоцируя приступами и злость. И никакие успокаивающие доводы не помогали. Парочка выглядела весьма довольной жизнью. Шли себе рядом по дороге, с милейшими улыбками друг с другом беседовали. На вид все вполне невинно, если бы это происходило средь бела дня, а не ночью, наедине. Туман еще не успел приземлиться, а в мыслях уже выстроилась логичная цепочка. Особняк Нибраса — ближайшее здесь место. Вполне вероятно, что они возвращаются именно оттуда, ведь Кристина и Веран в лидерах, они вполне могли заключить союз. Учитывая ее показную неприязнь чуть ли не с первой встречи, она ведь и вправду может переметнуться к другому. Раньше это и в голову не приходило, но сейчас, при виде мило воркующей парочки, предательство казалось вполне вероятным. Кровь застучала в висках. Изначальная тьма охотно подпитывала гнев, разжигая его все сильнее. Но нет, нужно держать себя в руках. Сначала точно все выяснить и потом уже решить, как быть дальше. Туман приземлился прямо на дорогу. Еще заранее заметив дракона, Кристина напряженно замерла. Испугалась, что застукал ее с Вейраном. А сам Вейран с виду оставался спокоен, но как же хотелось это мнимое спокойствие стереть с его самодовольного лица. И все же Амир сохранял внешнюю невозмутимость. Спустился с дракона на землю. «Вам не кажется, что поздновато для прогулок?» «Не кажется», — тут же ответил Вейран. «У нас с леди Дерией немало тем для общения. Тем более нам, лидерам отбора, всегда есть что обсудить друг с другом. Ну а то, что поздний час...» «В компании с такой прелестной спутницей», — наградил Кристину улыбкой, — «время совершенно незаметно». Прозвучало с таким явным намеком, что версия с предательством казалась чуть ли не очевидной. Амир едва сдержал гнев. Вейран может нести все, что угодно. Нельзя ориентироваться на его слова. К тому же тьма только и ждала срыва злости. «И вправду уже очень поздно. Благодарю за беседу, лорд Вейран, но мне пора». Кристина хоть и старалась казаться спокойной, но бледность ее выдавала. Боится. Но чего? Раскрытие, что она переметнулась к Вейрану? Или просто ее пугает гнев Амира? Но, несмотря на страх, она все равно подошла к Амиру. Избегала встречи взглядом, но и ничего больше не говорила. Хотя не сомневался, что сразу начнет как-то оправдываться и лгать. Видимо, припасла это напоследок. Но до северного малого дворца так и добрались в тишине. Туман опустился на площадь у подъездной аллеи. Амир спрыгнул на землю и помог слезть с дракона Кристине. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Придержал ее за руку, на случай, если Кристина рассчитывает сразу сбежать. «Спасибо, что подвез». «И все?» «Нет, не все». Она вздохнула, все же не отвела взгляд. «Амир, я не знаю, что ты успел уже себе вообразить, но с Вейраном мы встретились чисто случайно и 5 минут не общались, как ты появился». «Допустим». Амир все же старался удержать гнев, но тьма наступала все сильнее. «Но где ты была до этого?» «Просто гуляла». «Кристина». Терпение было на исходе. «Не лги мне. Я знаю, что ты зачем-то скрывалась чужой магической иллюзией». «Так где ты была?» Она отвернулась. «Я не могу тебе сказать». «И почему же?» Пусть совсем этого не хотел, но получилось, что сжал ее руку чуть сильнее. «Потому что не могу», — упрямо ответила Кристина. «Амир, к чему вообще этот допрос?» «К тому, что если я что-то спрашиваю, ты обязана незамедлительно и без увиливаний говорить правду». Ярость уже была на пределе. «Ничего я тебе не обязана!» У Кристины даже голос зазвенел. «У меня своя жизнь, и многое в ней совершенно тебя не касается». «Сколько раз ты мне говорил, что я для тебя лишь пропуск на отбор? Так что же ты все не оставляешь меня в покое?» «А тебе так этого хочется, да?» Амир схватил ее за плечи. «Мечтаешь поскорее от меня отделаться? Хоть в этом ты можешь сказать правду?» Кристина вдруг в раз растеряла весь свой гнев. Устала и даже с какой-то обреченностью произнесла. «Да, Амир, мне было бы гораздо лучше, если бы ты оставил меня в покое. Может, у нас с тобой и одна цель, может, мы и связаны магической меткой, но это ничего не меняет. Для меня ты стал олицетворением тьмы. Даже сейчас, пусть со стороны ты это видеть не можешь, но твои глаза то и дело заволакивает чернотой. А это приговор не только для тебя, но и для меня тоже. Вдобавок, ты не раз говорил о своих планах жениться на другой, оставив меня в качестве развлечения. И если ты считаешь, что я должна прийти в восторг от этой перспективы, то очень зря». Пусть ее слова и были крайне неприятны, но все же немного отрезвили. Амир чуть ослабил хватку. «Кристина, а ты не допускаешь мысли, что победить можем мы оба? И что тогда?» «Честно, я не знаю». Она отвела взгляд, будто боялась выдать истинные эмоции. «И что именно она скрывает? Желание, чтобы победил другой? Тот же Вейран, к примеру?» Чуть отступившая тьма снова начала разрастаться. «Продолжать этот разговор слишком опасно». «Мы потом еще вернемся к этой теме», — хмуро пообещал Амир, пусть и нехотя, но отпустил Кристину. Она даже отвечать ничего не стала, поспешила в сторону дворца. Даже не оглянулась ни разу, а Амир провожал девичью фигурку взглядом, и с каждым мгновением мысли становились все мрачнее. Тьма диктовала свое, злость диктовала свое, уязвленное самолюбие диктовало свое. Он способен в любом случае заполучить Кристину. Но жажда обладания все равно омрачится пониманием, что его избранница вот так открыто предпочла бы другого. Даже его заклятого врага. Ревность разъедала душу так, как никогда раньше. Впрочем, раньше он никого и не ревновал. И сейчас эта гремучая смесь не оставляла и шанса на бесстрастные размышления. Причем о хорошем совершенно не думалось. К тому моменту, как Амир добрался в Южный Малый Дворец, лучше не стало. Пусть изначальная тьма и отступила, но эмоции остались. Злость, ревность, уязвленное самолюбие. Вдобавок, в холле дворца остальные лорды еще не расходились. Сеймур звал сыграть пару партий, но Амир отказался. В надежде отвлечься, выпил несколько бокалов вина, наблюдая за баталиями у карточного стола. Но перед глазами неуклонно стояла она. Дерзкая, непокорная, лишившая его покоя и понимания самого себя. Как же это злило! Амир не стал больше задерживаться, поднялся к себе в комнату. Но стоило переступить порог и закрыть за собой дверь, как сразу понял, что в спальне кто-то есть. Тут же по его мысленному приказу зажглись несколько магических огоньков, разгоняя темноту. Посреди комнаты стояла Альмия с распущенными волосами, закутанная в покрывало с кровати. «Амир», потупив взгляд, она подошла к нему. «Извини, что я так самовольна, но я просто хочу, чтобы ты знал. Я на все готова ради тебя. Для меня ты уже император, властитель моего сердца и моих помыслов. Я пойду с тобой до конца в саму тьму, и мы оба знаем, что в итоге станем победителями. Позволь доказать тебе свою преданность». Она разжала пальцы. Покрывало тут же съехало на пол, оставляя Альмию обнаженной. «Позволь доказать свою любовь». Кристина. Я постаралась прокрасться в свою спальню незаметно. Никто мне навстречу, к счастью, не попался. А то не хватало потом еще всяких сплетен на тему, где же это я брожу по ночам и, главное, с кем. И лишь оказавшись в своей спальне, я более-менее спокойно вздохнула. До сих пор перед внутренним взором стояла, как темнота заволакивала серо-голубые глаза Амира. Похоже, изначальная тьма все сильнее в нем с каждым днем. И все опаснее он для меня. «Ты как?» Посреди комнаты материализовался Джорин. «Нормально. Я села на край кровати. Как обычно. Стараюсь не сойти с ума. Амир все больше подвержен тьме, Вейран с Нибросом метят меня в победительнице, а Альмия с Кармеллой готовят какую-то пакость. В общем, все в мире стабильно. Только, Джорин, почему другие верят в мою победу, а Амир нет?» «Тут все просто, Кристин. Остальные видят лишь со стороны, что ты вполне могла победить в первом испытании. И ты — единственная из избранниц, кто справился со вторым. Вполне логично рассудить, что ты не случайно лидируешь, а просто настолько сильна. Амир же, в отличие от всех остальных, может прочувствовать твою магию через связь метки. А так как я по-прежнему твою силу скрываю, Амир и видит лишь жалкие крохи. Потому и считает, что ты пустышка. Не думаю, что он тебя этим хочет унизить или обидеть». «Ты его защищаешь?» Я даже улыбнулась. Или я запамятовала, или на моей памяти это впервые. Так я и не считаю Амира плохим. Джорин пожал плечами. Не подарок, конечно, но что поделать. Он такой, какой он есть. И если бы не угроза того, что он тебя убьет, я был бы даже за ваши отношения. Но, увы, у них нет будущего. В прямом смысле. Я откинулась на подушке. Просто смотрела на балдахин над головой. Совершенно не хотелось ни о чем думать. Слишком много событий на сегодня. Лучше завтра на свежую голову все обмозговать. Джорин, а если все же сложится так, что выиграем именно мы с Амиром, есть шанс нам пройти посвящение? Даже предугадать не могу. Он развел руками. Негативные эмоции подпитывают тьму, светлые с ней борются. Та самая пресловутая способность любить может стать единственной надеждой на спасение. Вопрос лишь в том, есть ли она у вас. И если у кого-то одного нет, то погибнут в итоге оба. Занятная перспектива. Джорин что-то ответил, но я не услышала. В один миг горло сдавило так, что попросту не смогла дышать. Все тело до кончиков пальцев пробрало холодом настолько, словно я изнутри заледенела. И на коже отчетливо начали проступать черные жилы. Так было лишь однажды, когда клятва моего отца перешла на меня. Перепуганный хранитель уже вовсю суетился вокруг. Его магия окутывала, как в кокон. Может, он бы и справился, но мое сознание кануло в темноту. Я будто бы стала нематериальной и падала в бездонную пропасть. Совсем не ощущала себя физически. Но при этом разламывающая боль осталась. Только теперь выедала она не тело, а душу. Несколько мгновений падения в абсолютной тьме, и вдруг она стала редеть, пока не сменилась сумраком. Я оказалась посреди коридора, похоже, выдолбленного в скале. Что вообще происходит? Я в обмороке, и это все мне мерещится? Или даже умерла и куда-то перенеслась? Ведь по-прежнему оставалась нематериальной. Но тут же рядом воплотился Джорин, хмуро огляделся. «Так, Кристин, ты только не пугайся. Это клятва?» «В каком смысле?» «Что-то я ничего не поняла. Клятва ведь постоянно давлеет над тобой. К тому же с каждым днем все усиливается. И сейчас ее властью твое сознание зачем-то куда-то перенесло. Понятия не имею, что это за место и надолго ли ты здесь». Но в любом случае, никто нас с тобой не может ни увидеть, ни услышать, так что...» Он резко замолчал. Послышались шаги. Я перепуганно замерла на месте. А когда увидела, кто именно приближается, так вообще дышала через раз. Но Нибрас просто прошел мимо. И не успел он скрыться в другом конце коридора, как за ним показались и другие. Правда, и рассмотреть никого толком не получалось. Все были в объемных плащах с накинутыми на лицо капюшонами. Создавалось впечатление, что люди просто расходятся после чего-то. Но чего? Я стояла, вжавшись в стену коридора, но меня по-прежнему никто не замечал. Джорин все это время был рядом и становился все мрачнее. И лишь когда все прошли, снова заговорил. «Есть у меня предположение, где мы. И идти туда совсем не хочется». Но, похоже, для тебя это единственный способ вернуться в свое тело. Ты должна увидеть. Так пойдем же скорее. Лично меня эта нематериальность очень напрягала. Джорин поспешил в ту сторону, откуда все и шли. Я не отставала от хранителя. Вскоре коридор закончился высоченной аркой, а за ней обнаружился огромный зал. Но разглядеть здесь толком ничего не получалось. Большую часть пространства заполоняла тьма. Но не темнота, а именно изначальная тьма, почему-то воплощенная, хоть и на время. Парящие под потолком мутно-зеленые огни даже толком не светили, лишь болезненно тлели. Но их света вполне хватило, чтобы увидеть главное. Алтарь посреди зала. На черной, испещренной рунами каменной поверхности отчетливо видна свежая кровь. Но тьма подбирается к ней, норовит поглотить и эти последние крохи чьей-то жизни. Будь я физической, меня бы даже замутило. Но куда тяжелее было эмоционально. Что же это получается? Неужели... Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Джорин говорил совсем тихо, словно не решался повышать голос в этом жутком месте. К счастью, хоть при самом жертвоприношении присутствовать не пришлось. Да и сейчас тьма очень многое скрывает от твоих глаз. Полагаю, для тебя это своего рода напоминание о магической клятве. И боюсь, чем дальше, тем сильнее она будет на тебя давить. Я очень старалась не думать, что еще скрывается во тьме этого зала. Очень старалась не думать, что тут и вправду могут хладнокровно убивать людей, принося их в жертву изначальной тьме. До этого культ тьмы казался эдаким абстрактным явлением, но теперь я увидела все воочию. Так же в один миг все оборвалось. Я резко открыла глаза и села на кровати. Все, я снова в своей комнате, снова материальная. Следом появился и мрачный Джорин. Постарайся не зацикливаться на этом, Кристин. Культ тьмы существовал еще задолго до тебя, и ты вовсе не виновата, что он до сих пор процветает. Выходит, Нибрас и вправду их возглавляет. Мне все еще было жутко. И именно на этот ритуал он и уехал сегодня. Как же страшно. И куда страшнее от осознания, что именно я должна со всем этим справиться. Встав с кровати, я нервно вышагивала по комнате, обняв себя за плечи. «Джорин, я знаю, ты не одобришь, но мне очень нужно к Амиру и прямо сейчас. Я должна ему все это рассказать, к тому же...» «Кристин», — мягко перебил он, — «я все понимаю. Ты инстинктивно ищешь у него защиты, но сейчас это все же не самая лучшая идея». «Почему же? Очень поздно? Но наверняка же Амир пока еще не спит. Да и ты прикроешь меня магической иллюзией, чтобы я никем не замеченная к нему добралась». «Джорин», — я вздохнула. «Я знаю, как он для меня опасен. Но культ тьмы куда опаснее вообще для всех. Боюсь, я попросту не справлюсь одна». «Ты сейчас перенервничала, день был очень тяжелым, тебе нужно поспать. А завтра утром уже решишь, как быть». Упорно казалось, что Джорин что-то недоговаривает. «Джорин?» Я настороженно смотрела на хранителя. «В чем дело?» Он тяжело вздохнул. «В первый миг я ведь подумал так же, как и ты, что нам никак без Амира. И через связь в незримом мире с минуту назад спросил у Инитара, где Амир сейчас. И что же? Он далеко, что до него пока не добраться? Нет, он в Южном Малом Дворце, зашел вот в свою спальню». Джорин замялся, словно сомневаясь, говорить мне или нет. «В общем, сейчас не лучшее время для разговора с ним». «Он не один, да?» Совсем тошно стало. Джорин не стал отвечать. Просто отвел взгляд. Но и без слов было ясно, что я правильно все поняла. Но чему тут удивляться? Тут любая готова Амиру на шею повешаться. А он наверняка не прочь этим воспользоваться. Да и между нами нет ничего. А учитывая активность тьмы Амира, никогда и не будет. Так что теоретически мне должно быть все равно. Да только вовсе не все равно. Все нормально, я все понимаю. Я наскребла сил улыбнуться. Но голос предательски дрогнул. «У Амира много других интересов. Ты прав, не стоит спешить со столь важными разговорами. Может, к утру все уже будет казаться мне не таким страшным. В конце концов, у меня есть ты, есть Инитар, да еще вдобавок Грон с толпой партизанищих эльмарийских магов. Справимся как-нибудь и без Амира».